Глава 32. Я замерла. Его губы были теплыми, и от их прикосновения на мгновение закружилась голова, словно выпила игристое вино. Никак не могла отвести глаз от лица парня. Его ресницы слегка подрагивали. Казалось, он исследует меня, ощупывает губами, пробуя на вкус. В этом было нечто столь интимное, что я забыла, как дышать. Не было силы и желания останавливать Максима. Он медленно поднял взгляд. Лицо серьезное, даже слегка хмурое. Теперь мы смотрели друг на друга, не отрываясь. Почему-то чувствовала, что этот человек мой. Бывает так, что ты ощущаешь какое-то душевное родство с абсолютно незнакомой личностью. Словно нашел свою недостающую половинку. Тем более странно, что это ощущение возникает, несмотря на то, что нет никаких общих интересов, чувств, точек соприкосновения. Словно гром среди ясного неба. Мне вдруг до ужаса захотелось узнать об этом парне, кто он, что любит, его убеждения, привычки, все. Вместо этого я отняла у него руку, вскочила из-за стола и наигранно веселым голосом затараторила. «Сейчас подам второе. Мы с бабушкой кур не выращиваем, я за неделю больше десятка рябчиков могу настрелять. Да еще и кедровок. Они такие смешные, вроде большие черные птицы, а ощиплешь с кулачок». Я сжала кулак, показывая его парню. А мясо у них со вкусом кедровых орехов. Весна любит за ними. Остановилась на полуслове, заметив, что он, подперев щеку рукой, смотрит на меня и улыбается. Окончательно смутилась, обхватила горячие щеки ладонями. Продолжай. Я отвернулась. Какая же я дурочка. Максим городской, и ему совершенно неинтересно слушать бредни деревенской простушки. Нарочито долго копалась у печки, в которой запекала жаркое, стараясь взять себя в руки. А он терпеливо ждал. Когда я вернулась, Максим уже не смотрел на меня, доедал суп с хлебом. «Очень вкусно», — отодвинул тарелку. «Только сложно есть, не чувствуя ложку». Закусив губу, я кивнула. Вечером еще почитаю свои книги по магии и старинные рукописи о нашей родовой силе. Я уже поняла, что никакая современная медицина Максиму не поможет. Окончания нервов повреждены холодом. Лежал ведь на морозе, в снегу, с совершенно голыми руками. Хорошо еще, что выжил. Я невольно улыбнулась. Прошла неделя, а он уже сидит за столом и уплетает суп за милую душу, словно совершенно здоровый человек. Родовая сила расцветала во мне. Я это чувствовала. Алла Дмитриевна поднялась по ступенькам на третий этаж. С тех пор, как они вернулись из дальней поездки на Северный Урал, она еще не успела навестить подругу. Обратная дорога в течение почти 3 суток вытрясла из нее последние силы, и чем дальше уезжал скорый поезд от этого затерянного в тайге поселка, тем больше ей хотелось вернуться обратно. Тогда она ничего не сказала Ленке. На ее долю выпало более чем достаточно горя. Но в голове молоточком стучало. «Вернись, вернись, найди его». При воспоминании о той молодой гадалке женщина поежилась. Очень странная девушка. И если бы то, что она говорила, не было правдой, Алла Дмитриевна подумала бы, что это Ульяна сумасшедшая. А еще она сказала, что Максим жив и где-то совсем рядом. Зачем же тогда она уехала оттуда? Зачем? Надо было упростить. Уговорить местное начальство послать отряд на поиски ее сына. Заплатить кому-нибудь. Нашла бы деньги, наскребла по знакомым. На сердце было неспокойно, и доверить свои сомнения она могла только подруге. Лена открыла дверь только после 3-го звонка. С минуту стояла на пороге. Отрешенный взгляд, бледное осунувшееся лицо, кое-как причесанные волосы, покрыты черным платком. «Проходи», — бесцветным голосом сказала она. Алла вошла, обняла подругу, прижала ее к груди. Та всхлипнула и отстранилась. «Знаешь, о чем я думала? Если бы его невеста Ирочка не умерла, то она могла бы быть беременной от Ванюшки. И тогда бы у меня остался хоть внук или внучка. Лен, может, сходим куда-нибудь воздухом подышим?» «Не могу. Ноги не держат. Да и не хочу никуда. Ничего не хочу, Ал». Алла Дмитриевна кивнула. Она прекрасно знала, что чувствовала ее подруга. Ночью Макс проснулся от чьего-то бормотания. Может, ему почудилось? Он прислушался. Тихий лепет доносился из гостиной. В избе кроме него и Ульяны никого не было. Он сам видел, как она ушла в свою комнату, пожелав ему спокойной ночи. А вдруг кто-то забрался в дом. Осторожно, почти бесшумно, как сумел, Максим выбрался из кровати, подкрался к двери и отворил ее. Опешил от увиденного и порадовался, что не успел выйти. Посередине комнаты стояла Ульяна, одетая в тонкую ночную рубашку, почти прозрачную. Густые волосы спадали по плечам на спину и грудь. При тусклом мерцавшем свете свечей девушка казалась каким-то мифическим существом. Она, не мигая, смотрела в одну точку. Ее губы шевелились, произнося непонятные слова. Неужели Макс стал свидетелем колдовского обряда? Девушка широко раскинула руки и запрокинула голову. Парень едва подавил судорожный вздох, когда его взгляд остановился на темных сосках, просвечивавших сквозь материю. Она красивая. Очень. И без разницы, в шапке-ушанке она, в платке, надвинутом на глаза, или такая, как сейчас. Ее красота светилась изнутри. Плевать, кто она, ведьма или Артемида-охотница, простая деревенская девчонка или женщина-вамп. Что-то внутри ёкнуло, от сердца по всему телу растеклось теплое марево. Макс вспомнил свои ощущения, когда прикасался губами к ее руке. Теперь ему хотелось опробовать ее всю, но не руками, губами.